Печально вздохнул профессор, почесывая свой меховой бок. Животинки к утру нагнали нас, войдя в замок, где и нашли меня в разбитом состоянии. Это был полный провал. Я и только я виноват в содеянном, ведь подходили сержанты, спрашивали, куда идти, я же дурья башка. Только отмахивался от них, тыкая куда-то вдаль пальцем. Одно радовало, хотя бы не вернулся в Рингмар и не взял штурмом свой собственный замок. Ну, вот такой вот позитивчик. Настроение было на нуле. Уже под вечер на нас вышел Десмос с круглыми глазами, вопрошая: «Вы что тут делаете? Я вас жду, жду, а вы что?» «А мы что? Мы тут плюшками балуемся». 7 легионеров убито, 32 защитника замка, совершенно ни в чем не повинные люди. Все они мертвы из-за того, что я, видите ли, занимался научными изысканиями, пытаясь найти ключик к эльфийскому заклинанию. «Прапор, дай, дружище, морковки!» Толстый енот протянул мне недоеденный огрызок, который я задумчиво стал доедать. «Да уж, тут не морковки надо, а литра два беленькой, да без закуски, чтоб противно было до безобразия, чтобы хоть как-то, хоть чем-то наказать себя дурня. 4 дня блужданий по лесу, и мы вышли вместо Кагдейра в Герцкольд, где, недолго думая, взяли боем ни много ни мало старую резиденцию здешних баронов. Ладно бы еще приграничный форт какой, так нет же. У нас в плену сидел дедушка почтенной четы Герцкольдов. Я еще, помнится, в Роне познакомился с их двумя молодцеватыми сыновьями. Бравые такие симпатичные гусарчики Рамус и Трим. Нет, ну надо же так вляпаться. Мало мне было для счастья Нуггета. Что теперь делать? Сидеть и ждать, когда Герцкольды подкатят свою гвардию и попытаться извиниться, мол, ребята, извините, ошибка вышла. Да уж, тут и извинениями не отделаться. По моему приказу старого деда вернули в его покои из сарая, где содержались остальные заключенные. Седой и дряхлый дед потрясал палочкой, сыпля проклятия на наши головы. 73-й. Я сидел в комнате, созвав своих офицеров. Собрать продовольствие из замка на недельный переход. Поутру выступаем. Есть. Утром, выпустив заключенных, по-английски не попрощавшись, вновь вышли маршем, на этот раз под чутким руководством графа, лично решившего проводить нас к Норфшлицу, дабы в пути опять не случилось какой оказии. Сержантам я не стал ничего объяснять, сославшись на военную хитрость. Да и вообще шел в строю с каменным лицом, мол, все идет по плану, на что, как я понял, легионерам было плевать. Их дело маленькое. К тому же нисколько не удивлюсь, что, несмотря на мой строгий указ не мародерствовать, каждый нес в своем рюкзаке взятый на память чисто символический сувенир. А на второй день пути у меня появились дезертиры. 5 человек попытались покинуть наш отряд, думая затеряться в лесу и тем самым не желая отдавать долг родине. Не знаю доподлинных их мотивов, но вечером, уже став лагерем, я объявил общее построение, где перед строем Тина выставила 5 колов с насаженными на них отрубленными головами недавних сослуживцев. «Легионеры!» – кричал я, прохаживаясь перед строем и стараясь донести свои мысли до всех. «Сегодня, согласно пункта 7.18 положения о военном времени, были казнены дезертиры. Все вы подписали контракт. Всем вам был дан второй шанс стать полноценными гражданами, невзирая на все ваши прегрешения. Но не все, смотрю, это понимают. Для непонятливых напоминаю. Вас вытащили из виселицы, но петля осталась на шее каждого. Все вы достойны смерти, нет среди вас невиновных. Пока. 10 лет взамен прощения. Если кто-то считает, что это того не стоит, прошу выйти вперед, ваша виселица все еще с вами». Я остановился перед строем, специально затягивая паузу. Вроде бы как действительно ждал, что сейчас народ начнет выходить. «Желающих нет?» Я покачался на носках сапог, еще раз окинув своих солдат взглядом. «Тогда, согласно пункта 7.21, сержантам построить своих людей для выказывания презрения отринувшим руку легиона. Старшему сержанту за номером 73 сержанту разведроты Тине проконтролировать выполнение приказа о каждом случае невыполнения устава докладывать лично. Наказание применять соответственное. Пункт 7.21 был психологическим кирпичом на шею каждому. К казненному по-разному можно было относиться. Их могли знать, могли не знать, у них могли остаться приятели, а могли остаться и враги. Но для легиона это предатели. И каждый легионер должен был, проходя мимо шестов с отрубленными головами, плевать в их сторону. Потому что здесь, в легионе, нет друзей и врагов. Нет больше личности. Если ты предаешь, то ты предаешь не кого-то где-то, а весь легион. И весь легион должен осудить, несмотря даже на то, что где-то внутри ты, может, даже и солидарен с провинившимися. «Не слишком ли?» – спросил граф, подсаживаясь к моему костру и разворачивая карту. «Тоже мне человеколюб нашелся. Возможно, даже этого будет недостаточно. Как у нас дела?» – я сел рядом с картой, приготовившись слушать. «Плохи наши дела». Граф тяжело вздохнул, тут же поддержанный сидящим рядом профессором. Гарич отступает от границы в связи с тем, что 800 солдат Кагдейра, чувствуя свою безнаказанность, переходят нашу границу. Боя пока не было, но сам понимаешь, из-за твоей задержки все это и началось. Нугет, видя, что мы струсили и отступаем, лично выдвинулся к границе со своим оставшимся гарнизоном. Видимо, страховался лис, но обнаружив, что ничего не происходит и неожиданности от тебя ждать не приходится, решил триумфатором войти в твои земли, разделав Гарича и тупо задавив его числом. Что скажешь? Да пока не так уж и страшно. Я потер переносицу, отгоняя рукой прапора, вознамерившегося утащить куда-то карту. Да? Он вскинул бровь. Тогда, наверное, ничего страшного и то, что за нами след в след идут 300 солдат Герцкальда. Сколько нам еще до Норшлица? Прапор попытался совершить бартер, предложив мне еловую шишку в обмен на карту. Ну, если поднажмем, то завтра к ночи будем у стен. А Герцкальды насколько отстают? Пришлось дать прапору кусок лепешки, чтобы не надоедал. Пусть лучше жует, чем ворует. 3 дня где-то, не больше. А Нугет далеко ушел, я приник к карте, прикидывая возможные ходы. Нет, думаю, максимум еще на день от Норшлица. Он не спешит. Граф последовал моему примеру. Нужен бой? Да, боя, похоже, не избежать. И есть местечко на примете. К нам присоединился профессор, также внимательно разглядывающий так интересующий всех предмет. «Вот здесь», – он указал пальцем, – «большой лог, между двух поросших лесом косогоров. Понизу идет дорога, ведущая к интересующему нас замку. Лучшего места для засады не придумать. Тяжело будет сесть на 2 стула и замок шугануть, чтобы местные дали весть барону и к засаде успеть. И еще под Герцкальд не угодить», – хмыкнул граф. «Ну да, еще и этих не забыть». Я подбросил в затухающий костер веточек, крутя то так, то эдак в голове возможные варианты событий. Пока, как говорится, встрял со всех сторон. Ладно, дойдем до Норшлица, а там видно будет. И то верно. Побыть пару дней с тобой для подстраховки? Он кивнул в сторону торчащих шестов с головами. Да не надо. Тина у тебя умница, сама справится, если что. Молчаливый телохранитель даже не шелохнулась. Если бы не маг, я и не заметил бы ее возвращения. К замку завтра подойди, если сможешь, не один. Понимаю. Он сверкнул белизной своих клыков, скрываясь в ночном лесу. Следующий день выдался до одури тяжелым. Шли от рассвета до заката, сведя практически к нулю остановки, на ходу подъедая те припасы, что еще оставались из замка Герцкальдов. С этим тоже беда. Заходить на продовольственную точку не стали, так как времени было и без того в обрез. Народ вымотался, просто мешками падая уже в ночи по команде привал. Не было сил даже скинуть рюкзак с плеч. Последние часы меня уже по привычке несла на руках вампирша. так как от усталости у меня даже зеленые круги поплыли перед глазами, не говоря уже о стертых в кровь ногах. До полуночи оставалось еще часа 4. Лес кончился, чередуясь с возделанными полями и редкими рощами. Сам Норшлиц с разительным контрастом многочисленных факелов на стенах сиял в ночи огнями. Замок внушал уважение. Он словно был вытесан из цельного куска камня, возвышаясь над местностью обелиском. К такому незамеченным не подойти. В радиусе около 200 метров чистое поле, да и сам Норшлиц не страдал от веры в человечество, держа ворота замкнутыми. «Я здесь», — из темноты вышел граф в сопровождении уже известной мне леди Рисп. Надо отдать должное ее холодной красоте снежной королевы. Утонченная грация, надменность в каждом движении, взгляд колючий, при всем при этом хороша бесовка. Действительно хороша. Наша задача — открыть ворота. Да это невозможно, барон! Даже на непроницаемом лице Рисп мелькнула тень недоумения. Там стражи ничуть не меньше, чем у вас, легионеров. Возможно, у некоторых охранные амулеты. Поэтому пойдем вместе. Постановая, я поднялся с земли, тут же покачнувшись, благо стоящая рядом Тина поддержала меня за руку. Но как мы поднимемся на стену? Десмос растерянно смотрел на меня. Не пустят же они нас туда сами. Посмотрим, буркнул я и, уже обращаясь к сержантам, добавил. 73-й. Полчаса для боевой подготовки. «Барон, люди устали!» – начал он, с трудом поднимаясь с земли. «На том свете отдохнете. Полчаса на все про все. Время пошло!» С помощью заботливой Тины с трудом стал облачаться в свой доспех. «Маг – это, конечно, хорошо, но, как говорится, на бога надейся, а сам не плашай. Граф, вы с леди Рисп играете роль важных господ. Знаете имя управляющего замком?» «Да, это Лер Лофотс. Он же начальник гарнизона в замке», – уже более собранно ответил граф. «Отлично, подходим к стене вчетвером. Начинаете переругиваться с охраной, давите на срочное донесение от Нугита, даже если Лофотс сам будет кричать со стены, что надо. Просите об аудиенции и настаивайте, что разговор не для посторонних ушей». «Понятно». Он был серьезен и внимателен. «Ворота ради нас никто не откроет, но вот малую калитку, думаю, да». Тина, стоя на коленях, застегивала на мне ремешки поножей. «Дальше, надеюсь, объяснять не надо?» Ответом была тишина и блеск голодных глаз. Даже в предвкушении крови вампиры без явного голода оставались хищниками. Бьюсь об заклад, что в крови у них или что там ее заменяет, уже бурлит адреналин, делая их движения резкими и агрессивными. Сержанты пинками сквозь стоны поднимали легион на ноги, заставляя облачаться в доспех и выстраивая народ в строй. «Народ!» – уже в доспехе я вышел вперед перед строем усталых солдат. «Работаем, не ноем, не девочки, поди уже!» Надо же, даже посмеяться через силу смогли. «Все-таки мужик есть мужик. Говорим либо о бабах, либо о бабах. Все остальное – тлен и прах. Чтобы вошли чисто, работали без глупостей, так и быть, черные ваши души, растудить вас в коромысло. После дела разрешаю грабить». «Во! Ну да кто бы сомневался, только не я, дружному одобрению толпы». «К казне только не подходить», – я усмехнулся. «Ее буду грабить сам, помощники не нужны», – отозвался народ. «Через полчаса, как я уйду, выдвигаетесь на границу к смотровому полю замка, к самой границе по-пластунски. Как ворота подниматься станут, без криков и суеты вперед, и да хранят вас боги-легионеры». Когда я уходил вслед за вампирами, меня сверлила сотня пар глаз, даже не знаю, что было в них, не знаю. Да уж, ситуация та еще, увижу ли я их сегодня еще. Или плюнут на дурака барона, пусть, мол, сам помирает. По сути, ведь у них реальный шанс сейчас развернуться и уйти, оставив меня один на один против гвардии Норшлица. Хороший шанс у вас, черти, подставить меня по полной. Ой, хороший. Затягивать прощание смысла нет. Оставив свой вещмешок, в сопровождении трех вампиров выдвинулся к замку. По респектабельности вида граф и Рисп вышагивали впереди. Мы же с Тиной плелись хвостиком. Стучать в ворота не пришлось. Нас еще на подходе окликнула стража со стены. Как я и предполагал, начались пустые препирательства, караул на стене не сильно горел будить свое начальство, и при всем при том отказывать важным господам напрямую не могли. В общем, долго ли, коротко ли, но на стену взобрался тучный мужичок с коротенькой ухоженной бородкой, Лер Лофотс. По виду мужичок не глупый. Но, видимо, из-за несколько дерганной натуры, не раз страдавшей от власть держащих эту землю. «Поймите, Лер, господин барон настоятельно рекомендовал нам исключительно конфиденциально сообщить имеющуюся информацию». Граф при всей наигранной надменности старался не загонять мужичка в угол, стараясь избежать ультиматумов и громких заявлений. «В конце концов, Лер, в самом деле, ну не думаете же вы, что на вас нападут две женщины и я с этим юношей? Да полноте вам!» Он не думал, а зря. Скрипнула калитка, пропуская вперед графа с Рисп, а следом и меня с Тиной. Через стражу я уже переступал. Четыре дюжих мужика валялись на земле, корчась в агонии и булькая разорванными шеями, отчего даже меня замутило. Граф и Рисп ринулись вперед, словно кегли, разбрасывая охрану, проходя каменный мешок ворот, словно раскаленный нож масла. Тина шла чуть впереди, замыкал наш диверсионный отряд я. Механизма открытия ворот не было. Банально две створки мореного дуба, обшитого листовым железом на заклепках. «Тина, сам не смогу!» Я позвал вампира, пытаясь сбросить толстенный запорный брус. Вдвоем с трудом мы смогли приподнять один край, сбрасывая со скобы, когда град стрел накрыл нас, нашпиговывая Тину иглами, делая ее похожую на подушечку для иголок. Ох и жуть. Вампира двумя десятками стрел не взять, а вот доставить боль и травмировать вполне. Заслонив с собой сползшую и кричащую вампиршу, тут же разрядил воздушный кулак заклинания по заполнявшим коридор стражам. Быстро они что-то сориентировались. Неужели с графом и Рисп уже покончено? В ход пошло кольцо Прая, перегораживая узкий проход огненной стеной. Черт, одному мне не открыть створки. Да и брус еще одним концом засел в гнезде. Стрелы летели сквозь пламя, пока безвольно падая, наткнувшись на защиту мака. Ну что же делать? Неужели придется бросить графа, выволакивая Тину, и уходить, так и не осуществив своей задумки? Я, конечно, могу какое-то время под защитой, словно смерч, пройтись по замку, но как долго? Народ тут упертый, а энергия не бесконечна. Комбинировать щит и боевую магию накладно. Это я уже опытным путем установил в Каспреве. Похоже, план по захвату Норшлица рушится прямо на моих глазах. Не нужно было рисковать. Надо было, как изначально и планировалось, осадить замок и не лезть внутрь. Положение спасли легионеры, так и не дождавшиеся открытия ворот, но рискнувшие клином под прикрытием щитов и под прямым обстрелом со стен стражи ринуться к открытой калитке, где и застали меня. Четверо парней в мгновение ока сбросили брус плечами, расталкивая створки ворот. Мощный поток закованных в броню солдат дружно ринулся внутрь. Я лишь убрал пламя и с помощью одного из солдат оттащил в сторону стонущую Тину. С ней оставаться смысла не было. А вот в строй пришлось вернуться, и быстро, так как противник здесь не дремал, сшибаясь щитами с моим легионом. В первых рядах, где шел бой, мне делать было нечего. А вот повоевать с лучниками на стенах пришлось капитально. Удар воздушного кулака крошил камень зубчатого парапета, иногда задевая людей, но защитники не сдавались. Используя укрытие, все осыпали и осыпали наши ряды смертоносными жалами. Ненадолго спасало положение кольцо Прая, забрасываемое на стену. Но после пяти минут горения, когда пламя опадало, на том же месте вновь появлялась стража. Нужно было менять свое излюбленное оружие и как-то спасать положение. Не ровен час нас банально вышвырнут со двора, заставив умыться собственной кровью. Эх, как же жалко, что так мало уделял времени готовым концепциям и построениям. Отдаваясь теории, любая мелочь бы сейчас пригодилась. Хотя, стоп, мелочь-то как раз у меня и есть. Звезда Лотом, просто как фига, самодостаточна и может при должном старании принести эффект. Эльфийские руны света полетели ровной чередой по зубцам стен, при активации вспихивая чистой белизной, что озарило замок, разгоняя тени и слепя стражу на стенах, не давая им не то чтобы прицелиться, а без боли открыть глаза. Энергии я не пожалел на свои прожекторы и с вектором угадал, не давая световой избыток во двор, где кипела битва. Теперь же настал черед моего любимого мастер-мага господина Эббуза с его смертельными лезвиями. После Касприва, когда я этим заклинанием кромсал пиктов, у меня к нему было что-то вроде отвращения, уж слишком оно страшно в действии. Но, увы, ситуация сегодня вынуждает вновь обратиться к этому смертельному оружию. Да уж, жуткое зрелище, когда в воздух поднимаются куски земли, разрубленные тела и в щепу разбитые щиты. Даже легионеры вздрогнули от такой картины. Народ пришлось криками выводить из ступора, чтобы не терялись, занимая отбитые позиции. Что такое военное преступление, решать победителю. Потому сомнения и всю свою цивилизованность пришлось засунуть куда поглубже. До рассвета не затихали кровавые бои в стенах Норшвлица. Стоит отдать должное упрямству и смелости защитников. Они цеплялись буквально за каждый закуток своих стен, не сдавая без боя и шагу назад. Этой ночью мой легион умылся кровью. А я окончательно распрощался со своей совестью, так как каждая смерть сегодня – это груз моей ответственности. Был бы я где-то далеко, вдали от боли и всей этой кровищи, может, я бы и по-другому на все посмотрел, может быть, по-другому ко всему отнесся. Но здесь и сейчас, в лучах восходящего солнца, среди толпы грязных и окровавленных людей, бесцельно слоняющихся по двору, все казалось не таким радужным и прекрасным, как казалось когда-то. Мы победили и одновременно проиграли эту битву. К полудню, когда народ урывками вырвал хотя бы по паре часов сна, когда оставшиеся сержанты вспомнили, где они и кто они, я узнал, что из 120 человек, вышедших из Рингмара, только 40 оставалось в строю. Еще 20 лежали пластом с той или иной мерой повреждений, заработанных в боях. А остальных больше нет. Все они мертвы. Все. Тина лежала в одном из подвалов. Через пару дней уже вернется в строй. А вот графу досталось по полной. Его кромсали и рубили со остервенением. Сейчас он лишен практически всех своих конечностей и находится в полуобморочном состоянии, то и дело скручиваемой от подступающей боли. Рисп мертва. Ей не повезло, ее взяли на пике, изрубив чуть ли не на куски. Леди раскроили череп чуть ли не напополам, что уже для морфа является смертельной раной. Из этих кто остался? Пошатываясь, я пнул тело одного из стражников, спрашивая подошедшего с докладом 73-го. «Да стражу всю извели!» Через все его лицо проходил свежий кровавый рубец, все еще кровивший, и заставляющий его вытирать рукой бегущую по подбородку красную дорожку. Под десяток слуг осталось на кухне. Еще с пяток баб служанок по покоям отловили, да два пацаненка конюха. Больше никого. Раненые, я устало привалился спиной к стене. Среди этих не знаю. Наши все организованы по лежакам, как там, что завтра, к утру будет ясно, кто еще поживет. Наклонившись к одному из тел стражников, он оторвал кусок его гербовой накидки, прикладывая к лицу. Ворота закрыли, но наши все попадали спать, без малого сутки на ногах. С оружием хоть спят. С трудом, но удалось стянуть шлем. «С такой жизнью скоро и до ветру будут с оружием ходить!» Он невесело усмехнулся. «Ты тоже иди, вздремни!» К вечеру мал-мала оклемаемся и ставь караулы. Еле переставляя ноги, я двинулся к виднеющейся толпе пленных. Будем надеяться, обойдется. Народ стоял испуганный, с ужасом взирая на то, как я к ним подхожу. Видимо, не только вид, но и кое-какие догадки по поводу моего статуса наводили их на печальные мысли. «Так-с», — начал я, — «стоять тут и сопли по лицу нечего размазывать. К вечеру обойти замок, трупы поднять и сбросить со стены. Живых, как сможете, перевяжите и тащите вон в тот здоровый сарай. Пора баб на кухню, отставить слезы!» Я прикрикнул, видя, как молодые девицы начинают свое мокрое дело. Сам готов разрыдаться, а тут еще они голосить надумали. Силы и так нету. С трудом переставляя ноги, двинулся к главному донжону, где виднелись мои люди. Вошел внутрь и перешагнул пару спящих легионеров, а потом почти рухнул на пол, проваливаясь в темноту забытья.